Человек за бортом. В кают-компании миноносца «Керчь» шло совещание. Обсуждался способ уничтожения кораблей. Решили вывести их на 100-футовую глубину, заложить подрывные патроны, открыть кингстоны и произвести взрыв. Если понадобится, то добивать сохранившие плавучесть суда торпедными выстрелами с «Керчи». Команда «Керчи» договорилась подготовить свой корабль к тому, чтобы, потопив все корабли и приняв к себе на борт остатки команд, доставить их в Туапсе, а там затопить и «Керчь». Работа на корабле продолжалась всю ночь. Наступило 18 июня. На миноносце «Керчь» царили полный порядок и дисциплина. Между командиром и матросами не было разногласий. Все сходились на одном — лучше гибель, чем позорная сдача немцам. Командир «Керчи» старший лейтенант Кукель, худощавый брюнет с черными грустными глазами, поднялся на мостик. Крепко стиснув поручни, он глядел на проходящие мимо «Керчи» корабли тихменевского отряда. Наконец, когда от головного миноносца-изменника остался на фоне неба лишь неясный мазок дыма, Кукель как бы пришел в себя и обернулся к сигнальщику, не отрывавшему глаз от бинокля. — Уходят все-таки, — сказал тот. — Я все ждал. Не проснется ли хоть в одном из них совесть моряка-черноморца? — грустно произнес Кукель и глянул на рей. Там все еще полоскались флаги сигнала «Позор изменникам России». «Может, спустить?» — спросил матрос. «Нет», — решительно сказал Кукель. «Пусть они видят все до конца». Он указал на проплывавшую мимо Керчи стальную громаду воли. «Их это касается больше других». По мере того, как линейный корабль приближался к Керчи, на ее борту делалось все тише. Один за другим подходили матросы и офицеры и застывали у поручней. 150 пар глаз были устремлены на дредноут, словно старались навсегда запечатлеть его гордые контуры. И вдруг, на виду у всех на высоком борту линкора, произошло какое-то необычное движение, суета. Долговязая фигура офицера в кителе нараспашку пронеслась по верхней палубе. За ним мчался мальчик в изодранной тельняшке. Добежав до носовой башни, офицер юркнул за нее, и под ноги преследователю полетел обломок какой-то доски. Мальчик упал, но тотчас вскочил и снова бросился за офицером. Тот быстро взбирался по внешнему трапу мостика. Мальчик нагонял офицера, но к моменту, когда вылез на мостик, офицер успел добежать до противоположного крыла и стал стремительно спускаться. Его фигура мелькала среди орудий, пулеметов, прожекторов, сваленных бухт, тросок, кнехтов. Но где бы он ни появлялся, в нескольких шагах от него оказывался и мальчик. Офицер перепрыгнул на неубранный выстрел. Держась за леер, он пробежал несколько шагов и круто повернулся. В его вытянутой навстречу преследователю руке был зажат браунинг. Офицер выстрелил. Никто из сотен зрителей не мог сказать, попал ли он в мальчика, но все видели, как тот стремительным рывком метнулся под ноги офицеру, и оба они полетели в море. Воля, не замедляя хода, продолжала идти вперед. Это неожиданное происшествие разрядило напряжение, царившее на Керчи. Два матроса-керченца бросились в шлюпку и сильными ударами весел погнали ее к дредноуту. Один из гребцов крикнул стоявшим у борта линкора матросам: «Эй, на воле! Кой там черт, что у вас случилось?» «Ничего особенного», — равнодушно ответили им. «Паренек с гидробазы, Санька Найденов, нашу рыжую арясину, барона, за борт смайнал. Собаке собачья смерть». Керченцы направили шлюпку к тому месту, где упали в воду Санька с Остенсакеном. Но за кипящей пеной буруна, оставляемого винтами воли, ничего нельзя было рассмотреть.